Глава 24. «Вижу тебя, смотрю за тобой». «Агнесса!» — позвал я, перекрикивая музыку и распугивая все больше людей. Успеваю уловить, что в толпе отчасти ошалелых гостей она попыталась повернуться в мою сторону, но ее грубо подтолкнули дальше. «Руки прочь, скоты!» От ярости пелена бешенства застилает глаза. Передо мной встают два гвардейца в розовых мундирах, держась за рукояти сабель угрожающе. «Князь Сабуров, дальше ни шагу», — заявил один из них. Убедившись, что в конце пути Агнессу ждет целая толпа людей в штатском, я даже не подумал выполнить требования местной стражи. Два быстрых шага и ударом точно в челюсть вырубаю того, кто посмел мне что-то вякнуть. Он даже не успевает отреагировать. Второй же вынимает шпагу из ножен лишь на треть, прежде чем рухнуть от моего нокаутирующего кулака. Судя по треску, у того сломалась челюсть. Мчу вперед. С флангов на аллею и со стороны пирамиды, минуя Агнессу, ко мне спешат еще офицеры. Что ж, я только размялся. «Одумайтесь, Сабуров!» — кричит впереди Татищев. «Не усугубляйте свое положение!» Вот собака, когда он успел прошмыгнуть вперед, да еще и посмеивается. Первый боец из новой волны попался не очень уверенный и улетел от моей ноги в корпус, перелетел через клумбу, выронив саблю. Поднять его оружие не успеваю, набегают сразу трое с клинками наголо. Ухожу в сторону с линии атаки, пользуясь их нерешительностью. Видно, что гвардейцы не хотят разить безоружного, мешает благородство. Миную клинки смелее и сближаюсь в рукопашной схватке. Боксеров среди гвардейцев, похоже, нет. Бах, улетел. Бам, бам, следующий. Бам, неуклюжий блок в ответ, уход корпусом от удара и прямо на мой хук. Все, вырубился. «А ну иди сюда!» — кричу. «Кто смелый? Ты?» Начинаю косить всех, кто попадается на пути. За некоторыми чуть сам уже не стал бегать, вовремя одумался. Кому прилетает в нос, а кому в челюсть. Добивать не успеваю, спешу выходить из окружения, маневрируя меж деревьев. Сношу локтем совсем юнца, следом опрокидываю бойца постарше. Ужасно раздражает, что трачу на них время. Гвардейцы, как специально, стремятся задержать любой ценой и даже ухватить. Вот очередной цепляется таки за рукав и улетает от кулака, который ловит своим глазом. Костяшки трещат, но ничего, прорвемся. Однако прорываться становится все сложнее. Чувствуя, что позади уже набегают новые бойцы, форсирую расстояние короткими, но быстрыми рывками, минуя целые группы людей, обхожу по траве и перепрыгиваю через стриженные кусты. Метров 100 до пирамиды. Агнессу уже ведут по лестнице, не обращая внимания на потасовку. Впереди человек 20, позади валяется чуть поменьше, но очухавшиеся подпирают, замыкая кольцо. Кулаки в крови, костюм и подавно в красных брызгах. Музыка уже не играет, оркестр молчит. Стоит людской гам, все они смотрят. И вдруг осознаю, что недооценил их силы, откуда столько гвардейцев набежало. Будто они в засаде ждали, когда же я сорвусь, но обратного пути нет. Нужно просто пробиться до мастера, ибо страшусь я лишь одного, что он примет поспешное решение. Что бы ни было, рисковать нельзя. Следующая волна уже не щадит. Под криками решительных приказов остановить меня со стороны пирамиды они летят сразу рубить. Ухожу с перекатом от ошалелого гвардейца и даю ему подзатыльник, выхватывая, наконец, саблю у другого прямо из руки. «Ну что?» — скалюсь на отшатнувшуюся кучку неблагородных мужей. Как только я взял в руки оружие, спесь их сошла на нет. «Сейчас покажу вам гусара из боевого Владика». Рычу и рвусь на противника. Шарахаются в сторону, сбивая друг друга с ног, но стоит поддать по заднице одному с другой стороны, как подлые шавки лезут. Первый ляск на всю округу. Встречаю саблей чужую в атаке, и клинок вылетает из слабой кисти оппонента. Какие же вы тут все расслабленные, позади дамочки визжат и ахают. Зазевался, полоснули сзади, зацепив китель, но не беда. Прорываюсь вперед, раскидывая двоих. Бью твердо, как учил Азаров, разбрасывая вражеские клинки, как тросточки. Убивать и даже ранить не хочется, но... Вот уже пошли удары разящие и смертоносные со стороны гвардейцев, и приходится лупить в ответ. Отражаю удары, царапая им руки и ноги. Как же они боятся испачкаться, бедные гусары. Продвигаюсь дальше. Уклоняюсь от стремительных или неуклюжих атак и попутно даю в морды. Клацают челюсти, крик стоит знатный, позади стонут, кто-то поднимается вновь. Но меня не догнать. Все новые и новые бойцы идут на меня с фронта. В глазах их неуверенность и страх. А я начинаю уставать. Получаю первые удары сбоку, прорезают до крови. В ответ рублю, не глядя, и слышу отчаянный вскрик. Шутки кончились, ребят. Матерый гусар, первый в красном доломане, летит прямо на меня, будто он на крыльях. Какой прыткий. Первый серьезный противник, который с удара чуть ли не вышибает мою саблю, но хват стальной спасает от конфуза. Бью в ответ, но он, будучи свежим, легко парирует удар. Что ж, дружок. Кидаю в него саблей и лечу следом с кулаками. Увы, оказался не боксер. Два удара и рухнул. Но саблю подобрать снова не успеваю, наваливаются на меня. Пробуют удержать. 20 метров до лестницы. Сталкиваю двух дурачков лбами. С ноги в пах бью тому, кто позади подкрался. На лестнице встают мужчины в штатском, которые спускаются уже с пирамиды. Подбираю саблю и иду вверх по лестнице более спокойно. Позади усталые мужчины еле плетутся за мной. Я и сам тяжело дышу. Но белое платье Агнессы не упускаю из виду. Оно как путеводная звезда. Поверхность воды, идущему с глубокого дна. То самое спасение и свет. Она уже стоит наверху и смотрит на меня. Я помню, что видит иначе. Наверное, не узнала. «Агни, это я!» — кричу, преодолевая ступени. В меня вонзается взгляд высокого человека в фиолетовой мантии, стоящего с моей невестой рядом. Мастер, похоже. Он уже рассматривал меня в зале приемов. И знает, кто я. Что молчишь, сукин сын? О, какой сюрприз! Там и принцесса наша небесная откуда-то взялась в мундире гвардейском. Вот так собрались. Но почему-то молчат, взирая на меня с высоты. И это злит еще больше. «Да что вы возитесь?» — кричит Татищев, который тоже там. Гвардейцы попадаются все злее, летят на меня убивать. Резко ухожу от ударов, проваливая идиотов, поддаю пинка для ускорения, летят вниз по лестнице, сбивая своих же товарищей. Поумнее кто уже не лезут, так рьяно просто блокируют путь, заставляя меня лезть самому. Вот если бы они восприняли меня всерьез чуть пораньше, я бы до пирамиды уже точно не дошел. А теперь мне осталось всего-то 10 метров до любимой. И я кричу ей вновь: «Агнесса!» Отчаянный выпад уже с моей стороны. А вот и тот самый гвардеец, кто обещал мне оттяпать руку за прикосновение к Софии. Ой, почему же он так трусливо смотрит теперь? «А ну иди сюда!» — реву, как зверь, переполняясь бешенством. Он блокирует с фланга, и я просто бью его по сапогам плоской стороной клинка, пользуясь тем, что он выше стоит. Сшибаю к чертям, встречаю коленом в голову. Все, готовый, покатился как бревно. Меня окружают плотнее, разят клинки нещадно. Чувствую, как полоснуло по спине, следом по бедру, вскользь. Отмахиваюсь кое-как, но не теряю бдительности с фронта. Каждый метр теперь дается ценой ран. Еще 7 бойцов впереди, и я прорвусь к Агнессе. Пропускаю удар ногой, заваливаясь назад. Благо там боец оказался упертый, придержал. Сползаю в сторону, резкий рывок. И я ушел с лестницы вообще, по гладкому скосу пирамиды каблук буксует. Встаю на четвереньки и карабкаюсь вверх. Вылезаю на платформу, и меня срубают, полоснув по плечу, наконец-таки от души. Очередной гвардеец просто ждал, караулил в засаде, как и еще несколько. Вместо того, чтобы встать на платформу перед Агнессой и мастером, я обрушиваюсь на нее уже без сил. Всего-то в 3 метрах. Сабля потеряна. Я не представляю опасности, поэтому на меня налетают и бьют по ребрам с разбега. Подцепляю с лежачего положения ногу одного неуклюжего и валю, карабкаюсь по нему, поднимаюсь на ноги, получаю удар в спину, падаю на колено, но вновь встаю. Теперь удары обрушивают сразу со всех сторон. Их 4, один попадает удачно в лицо, и колени мои подкашиваются, валюсь уже в 3-й раз. И тут вся толпа набегает на готовое. Теперь меня пинают со всех сторон, прикладывая сапоги куда ни попадя. Я слышу далекие женские крики, но здесь лишь пыхтение бьющих меня наравне с гробовым молчанием смотрящих. Как странно. Двигаться тяжело, нога отнялась, бедро все кровью пропитано, зацепили сволочи. Попадает по голове с треском, сбивая остатки спеси. Запрокидываюсь, поворачиваясь на спину. Звездочки перед глазами. Вот и все. Допрыгался. Однако же добрался. Учитывая новые обстоятельства, задача выполнена. «Довольно!» Раздается громкий, но бесцветный мужской голос, будто у его обладателя повреждена трахея или что-то в этом роде. Меня прекращают бить. Похоже, это и есть мастер, он же Григорий Ефимович Распутин. Да, чуть приподняв голову, я вижу его вытянутое, неприятное лицо и карие глаза, отблескивающие фиолетовым. Ну и рожа. Но совершенно не страшит. У меня и самого сейчас та еще рожа, глаз один заплыл. «Что ты хотел, Сабуров?» — раздается от Татищева с издевкой. «Думал, будет так просто, щенок!» Скалюсь в ответ, поворачиваюсь на бок. Беспомощный вид мне совсем не идет. Во рту солоно, тлеющая боль и онемение по всему телу. Острыми иглами отдает в ребра, стоит только пошевелиться, но это не повод ныть. «Он раскидал 3 гвардейских взвода», — слышу от небесной взвинченное. «Ты бы лучше заткнулся, полковник!» И занялся бы тренировкой своих немощных офицеров, но начал бы с того, что выгнал бы половину. При всем уважении, Ваше Высочество, приказ был брать живым. Примите как поблажку. Прогнусавил Татищев и бросил гвардейцам. Забивайте его. Подождите! Восклицаю, вставая на четвереньки. Подождите! Соглашается мастер как-то даже заинтересованно. «Простите, я же не зря сюда шел!» Заявляю с нескрываемой иронией, приподнимая тяжелую голову. Сквозь красную пелену и пульсирующую тьму я вижу лицо Агнессы. Она стоит справа от мастера. Ее прекрасные аквамариновые глаза расширены. По щеке уже протянулась до самого подбородка слеза. По ее виду понятно, что она, по крайней мере, расстроена. Но до боли ясно, что она, скорее всего, даже не поняла, кого перед собой увидела. А точнее, не поверила. Иначе почему же ты молчишь, любовь моя? Как же это странно, все это. Неимоверными усилиями поднимаюсь на ноги и выпрямляю спину. Твою дивизию, сколько подо мной крови. Да и хрен с ней. Сказать успею. Позади уже подпирает побитая гвардия. Шипят мне в спину. Некоторые удивляются, другие ахают, как я на ногах стою. Стою, товарищи столичные офицеры. Сдохну стоя. Я говорю из последних сил, но в голосе нет боли. Слова полились, как песня. Я обращаюсь к вам, Григорий Ефимович, с признанием вины. Дело в том, что это я испортил кольцо Агнессы, выпив весь ирений. Сам не знаю, как вышло, но это факт. Воспользовался тем, что она потеряла сознание, надел ее кольцо себе и решил поиграть в меховода в бою вместо нее. Когда понял, что кольцо погасло, стало уже поздно. Я полностью признаю свою вину и прошу вернуть ее в строй мехагвардии, потому что без нее вам всем рано или поздно будет крышка. Доклад закончил, товарищ советник. Выдохнул. Мастер молчит. Изучающе смотрит своими жуткими зенками. Все прочие тоже языки прикусили, ждут чего-то. Шатает меня. «Стой, Сабуров!» Высокий все-таки этот советник, на полголовы выше меня, больше 2 метра ростом. «Так это все, князь!» — выдал вдруг мастер с нажимом. «Нет, Григорий Ефимович, хочу еще кое-что сделать, дабы исчерпать ее вину полностью». Отвечаю с надеждой, не отрывая взгляда от Агнессы, которую теперь охватил настоящий ужас. «Как интересно!» — усмехнулся хищно Распутин и жестом властным махнул. «Прошу вас!» Когда я потянулся в карман, вновь залязгали сабли. А из-за спины властителя показались уже люди с винтовками, но мастер выставил огромную ладонь вперед, останавливая своих бойцов. Вынув коробочку с кольцом, я осознал, что все должно было быть не так. Не так, как хотел. И если мне суждено умереть в скором времени, я должен это знать. Знать, что Агнесса приняла мое предложение руки и сердца, поэтому делаю 2 тяжелых шага к ней под пристальным взором бойцов и опускаюсь на одно колено. Протягиваю вперед коробку уцелевшей рукой и большим пальцем, подцепляя крышку, раскрываю наше самодельное кольцо с 5 частицами ирения. От озарившего людей пурпурного света ахают все. У меня и у самого сердце замирает. Я будто силу магическую высвободил на обозрение тех, кто никогда не сможет вкусить этой силы. Мастер чуть пошатнулся. Небесная схватилась за голову, а Агнесса зажала ладонью рот, прерывая собственный крик. Но у меня нет времени больше, поэтому спешу произнести. «Агнесса, я люблю тебя и предлагаю свою руку и сердце. Что бы ни случилось, я хочу знать твой ответ. Согласна ли ты стать моей супругой?» Наступает гробовая тишина. Со всех сторон ни звука. Ветер гуляет, словно по пустынному берегу. Вытекает моя кровь, Холодеет тело, но сердце греет надежда обрести напоследок нечто выше всего этого. Ибо я ни дня, ни часа, ни минуты не забывал о том, как мы вместе летали над облаками. Как ты заключила меня в объятия, спасая, когда с жизнью распрощался. Ты видишь меня по-своему и любишь, быть может, по-своему. Мастер склоняется к моей возлюбленной и шепчет наставническим тоном. «Посмотри на него. Что ты видишь?» Лик Агнессы дрогнул, посыпались слезы. «Я вижу зверя», — отвечает она на выдохе и отворачивается от меня. «Я полагаю, ее ответ — нет, господин Сабуров», — комментирует мастер с иронией. «Не могу поверить в происходящее. В груди обрывается сердце и летит разбиваться вдребезги». Оно сразу поверило. Это ум еще не верит. «Агни!» — вырывается из меня сиплое. «Агни, это же я!» Мой бесцветный голос тускнеет вместе с огнем в моей груди. «Она не могла так сказать. Почему?» «Поздно, Сабуров», — бросает мастер с цинизмом. «Агнесса Николаевна, наследница княжества Голицыных, уже приняла предложение принца Британии стать его супругой». «Что?» Будто в доказательство выходит из-за моей спины этот взмыленный, чистенький хлыст Уильям, берет ее под послушную руку и уводит из поля зрения, успев бросить на меня торжествующий взгляд. Силы вытекают из меня. Падаю на второе колено, а мастер ловким движением забирает у меня коробку рукой, облаченный в белую тканевую перчатку. «Надо же! Выжил, надзиратель!» — комментирует он искривленным тоном, рассматривая кольцо, которое держит длинными пальцами на весу перед горящими жуткими глазами. Переводит торжествующий взгляд на меня и добавляет. «Поздно, князь! Планы изменились!» Но надо отдать тебе должное, удивил меня, когда уже не ждал. А ты, полковник, что скажешь? Мы нашли красного медведя в имении села Слюдянка, которое недавно приобрел господин Сабуров, докладывает Татищев с заметным волнением. Полагаю, преступник прибыл на Михаре и на ходу сел в поезд перед прибытием в Иркутск. О, протянул мастер злорадно. И гибрид, наконец, нашелся. «Поистине триумф для нашего общего дела». «Но с Михаром есть проблема», — протянул с дрожью в голосе Татищев. «Что?» — прогремел мастер, когда я уже завалился вновь на бок, и меня забила дрожь. «Медведя нашли?» «Да подавитесь. Мне уже все равно». «Пилот с четырьмя частицами Ирения не смог его активировать», — слышу голос Татищева. «Похоже, Сабуров вел его с пятью». «Агнессу сюда!» — прошипел мастер. — Она больше не служит нам, наставник, — произнесла небесная сквозь зубы. Договоренности с Британией вступили в силу, как только она дала согласие. — Квазара! — выругался на неизвестном языке мастер. — Зажмите ему раны, пока он не сдох, и разгоните эту толпу, щехераты, пока они не поняли, что к чему. Хотя пусть смотрят. — Покушение предотвращено. «Так и доложим императору», — отчеканил Татищев, удаляясь вместе с ним, и бросил уже своим, как очухается, под арест. «Если очухается», — ответили ему офицеры недовольно и даже зло. «Лишить его всех титулов, регалий», — раздается уже едва слышный мерзкий голос мастера. «Будет исполнено, Григорий Ефимович». Тем временем ко мне кинулось сразу трое гвардейцев и стали возиться с телом, разрезая мокрую от крови ткань и накладывая бинты. Один полез обыскивать карманы, нашел кулон Агни с моей фотокарточкой, остальные два кольца, деньги, документы, гори оно все в аду. Небесная склонилась надо мной, когда уже сознанием собирался уйти к черту из этого мира, полного лжи, предательств и разочарований. Она взяла меня за ворот и начала трясти, похоже, с прорывающейся истерикой. Ты медведь, только не ты!» Улыбаюсь в ответ, уже не осязая и не видя прекрасного лика той, кем я грезил еще, когда мы с отцом были живы. Той, кого теперь презираю, как и прочих лицемеров. Черное утягивает сладко. Боли нет. Говорю или мне кажется, уже не знаю. Я, Настя. Все я. Теперь живи с этим. Молчание, долгожданный покой. Но нет. «Прости меня!» — доносится смиренный шепот небесный у самого уха. «Я просто любила твоего отца!» Вот оно что. Как странно слышать слова, зашедшие в самую душу, в то, что от нее осталось. Интерлюдия. Анна Ивановна Третьякова. Я приподнимаю иное тело с глубины Байкала. Еще растущее после перехода, но достаточно смертоносное уже сейчас. Мне нравится ощущать себя такой сильной, потому что могу все. Пресная вода доставляет боль, но мы терпим. Мы приспособимся. Путь осознания у каждого свой. Чем больше боли, тем яснее разум. Прости, что вмешалась тогда. Прости, что не вмешалась сейчас. Чувствую тебя до дрожи. Когда-нибудь я расскажу тебе нашу историю. Нас явили в этот мир в разное время, но мы очень долго были рядом. Твой сосуд разбили раньше, а мой — лишь когда убедились, что ты выжил. Тобой рискнули, а мной решили дорожить. Константин не мог объяснить моего появления в семье и отдал меня на попечительство Третьякову. Зов пришел внезапно, когда я сознательно пошла ко дну. Они нуждались во мне, а я в них. Когда они поделились знаниями, все стало обретать смысл. Не думай, что контролирую эту колонию полностью, но учусь. Хотя бы одна колония из сотни. Ведь это уже хоть что-то. Я писала ту записку, потому что знала, пора начинать действовать. И теперь мы здесь. С недавнего времени узнала, что в этом мире есть вы. Без вас жизнь перестала бы иметь смысл. Простите за столь скорую откровенность. Мне известно о встрече в субботу, обязательно там буду. Но не надейтесь понять, кто я. Леди Т.С. Нелепо выглядит «леди», если знать смысл инициалов. «Т» — твоя. «С» — сестра. За светом звезд. Самих звезд не видно. Так говорил наш настоящий отец. Придет время, ты вспомнишь. А пока пусть вспомнит другой. Доброго здравия, Григорий Ефимович. С недавнего времени узнала, что в этом мире есть вы, раб, возомнивший себя господином. Конец второй книги. Читал Вадим Кривошеев.